У него была линия и даже какой-то свой почерк, как утверждала Зося, которая только казалось, что этот почерк немного слишком фундаментален. Штуб отмалчивался, но понимал, в чем его беда. Слишком набил он руку на генеральских мундирах с их прикладом для того, чтобы хорошо сшить легкий костюмчик такому субтильному существу, как Зося. Понимал это и Сережа Колокольцев. «Да вы не расстраивайтесь, товарищ комиссар», — сказал он как-то Штубу. «Давайте лучше в шахматы сыграем. А машину можно закрыть скатеркой, и будет она вроде бы столик, даже изящный». Машину закрыли. Теперь на ней стоял телефон, и к этому телефону, придерживая треснувшее ребро ладонью, подошел Штуб и через дежурного заказал Курск управления, а потом квартиру майора Бодростина, чтоб позвонил начальнику. Затем он подволок швейную машину поближе к кровати и еще выкурил папиросу, уже расцветало. Было слышно, как дети уходили в школу, как Тяпа не хотел надевать калоши, а Тутушка искала вставочку. «Ну, зелененькая же, ну, моя же!» — сердилась она. «Ты опять не спал?» — спросила Зося, просовываясь в комнату мужа. «Опять курил всю ночь, да?» По квартире собаки гоняли кошку, она шипела и отбивалась когтями. «Замолчите, а то всех сдам на живодерню!» — крикнула им Зося. Но они и ее облаяли. Никто здесь никого не боялся. «Что у вас хорошо, так это тишина и порядок», — сказал Штуб. «Действительно можно отдохнуть телом и душой». «Я бы в библиотеку сбегала», — сказала Зося. «Еще вчера новые книги пришли. Посмотреть интересно». Глаза Зоси очно поблескивали. «А ты тут полежишь», — попросила она, — «так славненько. Ладно, Август». Для здоровья она обкусывала капустную кочерыжку, недоеденную Тутушкой. В основном она питалась тем немногим, чего не доедали дети. «Ладно», — сказал Штуб, — «иди спокойно, я полежу. Снимай пенки со своей библиотеки. Но, если возможно, не зачитывайся до вечера». «Ты остришь?» — спросила Зося. Она ушла. Длинно зазвонил телефон. Штубу дали Курск. «Платон Земсков, или его однофамилец», — Штуб улыбнулся сердито, — «находится тут, в районном доме инвалидов Отечественной войны, в каком именно не уточнено». «А уточнить вы больные?» — осведомился Штуб. Слышимость была плохая. Из Курска кричали: «Вас слушает! Алло, алло!» «А сестра Земского где?» — заорал Штуб. «С ним?» Попозже слышимость стала получше, но товарищ, который был в курсе, уже ушел. Тот, что сейчас взял трубку, посоветовал лучше прислать своего представителя. «Ждите, приедет», — сообщил Август Яныч. Выпив принесенный Зосей чай и съев ради болезни бутербродик с детским салом, Штуб кряхтя занялся открыванием дверей. Сначала принесли газеты, потом тетка поперек себя толще явилась с молоком, и Штуб не знал, сколько взять на сегодня. После явились из электротока, а ребро болело, и даже голова кружилась от бессонной ночи. Наконец явился Терещенко, и теперь уж он открывал дверь Сереже Колокольцеву, с которым Штуб и заперся в своей комнате. Говорили они долго. «Это откладывать нельзя», — сказал Штуб, когда Сережа встал. «Сейчас же займись Сакоемовой, только аккуратно, не пугая ничем старуху. Пусть поймет сразу, что дело касается помощи советским патриотам, а не репрессий. И нынче же в Курск. С Бодростиным я говорил, он даже рад, что от него эта история уходит. Что касается Доустеменко Аглаи Петровны, то я лично убежден, Сергей, что не могла она переметнуться к фашистам». «Ясно, товарищ полковник», — блестя глазами сказал Колокольцев. «Значит, сейчас я и приступлю сходу». «Приступайте, Сережа. Бой будет?» «А непременно», — допивая простывший чай, сказал Штуб. «По всем статьям бою быть. Помните беседу нашу в гараже о Дзержинском? Насчет карающего меча?» «Точно. Так ведь и поныне многие полагают, что мы только карающий меч. а мы пошире, поемче, поухвастистее».